Может быть, поэтому к нему так медленно возвращалась память. Он сказал больше из чувства долга. В конце концов, ему полагалось сделать какие-то усилия. Надо будет посмотреть старые записки колониальных чиновников. Может, я выбрал это поприще. И все же странно, не правда ли, что, зная мое имя, вам не удалось найти ни одного моего знакомого? Казалось бы, кто-то должен наводить обо мне справки. Например, если я был женат. Вот что меня беспокоит. А вдруг моя жена меня ищет? Если бы этот вопрос выяснился, подумал он, я был бы совершенно счастлив. «Кстати», — начал Джонс и запнулся. «Неужели вы разыскали мою жену? Не совсем, но, по-моему, доктор намерен вам что-то сообщить». «Что ж, сейчас как раз время предстать пред его высокие очи», — сказал Дигби. Доктор ежедневно уделял каждому больному по 15 минут у себя в кабинете, кроме тех, кто проходил курс психоанализа. На них он тратил по часу в день. По дороге к нему надо было пройти через гостиную, где больные читали газеты, играли либо в шашки, либо в шахматы и вели не всегда мирную беседу контуженных людей. Дигби обычно избегал этого места. Его расстраивало, когда он видел, как в углу комнаты, похожей на салон роскошного отеля, тихонько плачет человек. Он чувствовал себя душевно здоровым, если не считать провала памяти на какое-то количество лет и непонятного ощущения счастья, словно его вдруг избавили от непосильного бремени. Ему было неуютно в обществе людей с явными признаками перенесенной травмы, дрожанием века, визгливой интонацией или меланхолией, которая была так же неотделима, как кожа. Джонс повел его к доктору. Он с безукоризненным тактом выполнял роль ассистента, секретаря и санитара. У него не было диплома, но доктор иногда допускал его к лечению простейших психозов. К доктору Джонс испытывал огромное благоговение, и Дигби понял из его намеков, что какой-то несчастный случай в практике доктора, кажется, самоубийство больного, хотя Джонс упорно не желал этого уточнять, позволял ему смотреть на себя как на заступника великого человека, не понятого своими современниками. Он заливался краской, возмущенно разглагольствуя о том, что он звал Голгофой, на которую взошел доктор. Было назначено следствие, лечебные методы доктора далеко опередили его время, поставили вопрос о том, чтобы лишить доктора права практиковать. «Они его распяли», — сказал как-то Джонс. «Но нет худа без добра. При этом надо было понимать, что добро — это он, Джонс». Возмущенный столичными нравами, доктор удалился в деревню и открыл частную клинику, куда он отказывался принимать пациентов без их личного письменного прошения. Даже буйные больные и те достаточно в своем уме, чтобы охотно предать себя в целительные руки доктора. «А как же было со мной?» — спросил Дигби. «Ну, вы у доктора особый случай», — таинственно пробормотал Джонс. «Придет время, он вам расскажет. В ту ночь вы чудом обрели спасение. Но и вы ведь подписали». Дигби не мог привыкнуть к мысли, что он не помнит, как он сюда попал. Проснулся в удобной комнате под плеск фонтана, с привкусом лекарства во рту. И все. Он часами лежал погруженный в невнятные сны. Казалось, что он вот-вот что-то вспомнит, но у него не было сил поймать едва уловимую ниточку, закрепить в памяти внезапно возникающие картины. У него не было энергии связать их между собой. Он безропотно пил лекарства и погружался в глубокий сон, который только изредка прерывался странными кошмарами, в которых всегда появлялась женщина. Прошло много времени, прежде чем ему рассказали, что идет война, и для этого потребовалось множество исторических пояснений. Ему казалось странным совсем не то, что удивляло других. Например, то, что мы воевали с Италией, потрясло его, как необъяснимое стихийное бедствие. «Италия!» — воскликнул он. «Бог мой! Но в Италию каждый год ездили писать с натуры его две незамужние тетки». Тогда Джонс терпеливо разъяснил ему, кто такой Муссолини.